Глава 31. Оливия, последняя сука, изгаляется надо мной почти весь день и даже не хочет меня слушать. Хотела отпроситься сегодня. В итоге она только сделала вид, что что-то пищит рядом, и ушла. А я поняла одно — бесполезно. Именно поэтому сейчас ближе к вечеру иду к Рихтеру. Не уверена, что он отпустит меня. Вернулся домой после обеда немного не в настроении. На Оливии точно сорвался. Я лезть не стала. Но я попробую. Несколько дней назад Кама вернулась из санатория, отдохнувшая, набравшаяся сил. И даже ее скромный животик, который не был виден под халатом на ее нескромном месяце, теперь виднеется издалека. По словам тети, вся светится от счастья. Да только продлилось это недолго. Вчера к ней зашел бывший муж. Испортил все настроение, угрожал, что если она родит этого ребенка, придет и сам убьет его. Она, конечно, вызвала полицию, но осадок остался. Опять поникла. Захотела встретиться всей семьей, а я тут. И не могу. Поэтому и пыталась отпроситься сегодня. Так-то Оливия персоналом управляет, вот и пошла к ней. Хотя было сразу понятно, дохло это дело. Поэтому я аккуратно стучу в дверь, и когда слышу разрешение войти, переступаю порог кабинета Алекса. Хотя понимаю, что наш разговор еще не закончен. Но судя по тому, что он сейчас полностью сосредоточен на листах бумаги, что держит в руках, ему не до меня. Черт, он когда работает, такой необычный, сосредоточенный, и совсем меня не замечает. А мне и разговор начать неловко. Что хотела? Взгляд на меня не поднимает, продолжает сканировать взглядом листы бумаги. Если я отвлекаю, то могу зайти потом. Не очень хочется отрывать его от работы, он злится всегда. Раз пришла, говори. Сразу. Вроде спокоен, но взгляд бы поднять неплохо. А я вздыхаю, глубоко втягиваю носом немного воздуха и все же выпаливаю как на духу. Можно я уйду через час? Знаю, что у нас осталось не так много времени. Я и так много проболела, и вообще это мои рабочие часы. А я здесь еще отлыниваю. Причина? Наконец поднимает на меня серые глаза, от которых хочется провалиться сквозь пол. Нечеловеческие же. Семейные. Не вижу смысла все рассказывать. Ему же все равно. Подробней. Впервые спрашивает. А я мнусь. Даже не знаю. Он ведь всегда говорил, что это не его проблема, и вообще. Пошла я в задницу. У меня семейные посиделки. Блин, не хочу я говорить о проблемах сестры. Толку. Просто женщине плохо. Но понимаю, что ужин так себе предлог. И некоторые проблемы у сестры, с которыми мне нужно помочь ей справиться. Он хмыкает. «Ладно». Неожиданно соглашается, отбрасывает бумаги назад и потирает переносицу. «Иди переодевайся, подвезу. Мне как раз нужно в ту сторону». «А?» — не сразу понимаю, о чем он говорит. «Логинова». Выдыхает как-то устало. «Говорю, шевели своими соблазнительными булками, если не хочешь, чтобы сейчас я их отжарил в доме с моей женой. Подвезу, говорю». «А-а-а!» — тяну, все еще не понимая. В каком-то тумане разворачиваюсь на своих двоих и выхожу в шоке из кабинета. Захлопываю за собой дверь и едва не спускаюсь спиной вниз по поверхности, но вместо этого застываю, продолжая смотреть на пустующий коридор. «Алекс». «Да, разрешил. Еще и подвезет». «Шить, заболел, что ли?» Машу головой и стараюсь прогнать этот ступор. И когда делаю это, быстро бегу в комнату для персонала, переодеваюсь. Хватаю свои вещи, выхожу на улицу и втягиваю носом весенний свежий воздух. Поправляю джинсовую куртку и слышу за спиной быстрые шаги. Рихтер быстро соскакивает со ступенек. Засовывает телефон в карман своих обтягивающих брюк, и я невольно закусываю губу. Задница у него зачетная. У меня ведь комплексы появятся скоро. Чего встала? Пошли, я спешу. Не знаю куда, но мне начинает это нравиться. Я спускаюсь следом за ним, поправляю сумку и быстрым шагом дохожу до спорткара, открываю дверь и цепляюсь боковым зрением за балконы дома. Неосознанно, будто что-то заставляет это сделать. И поднимаю взгляд вверх. Встречаюсь с разъяренными голубыми глазами, которые сейчас... Закидывают меня камнями, переезжают асфальтоукладчиком. Но чего-то, если раньше я ее боялась, то сейчас... Мне абсолютно все равно. Даже не так. Уголки губ сами расплываются в улыбке. Смотрю на нее и не скрываю того, что ее официальный муж сейчас повезет меня домой. Свою любовницу. Ага. Подмигиваю ей и не знаю, увидела ли Оливия. Сажусь на свое место, пристегиваюсь и поворачиваюсь к Алексу. Встречаюсь с недоумевающим и пронизывающим взглядом. Сканирует мое лицо и приостанавливается на моих губах, которые так и тянутся в победной улыбке. «Я готова!» — произношу и откидываюсь на спинку сиденья. Рихтер же озадаченно хмурится, отворачивается на мгновение в окно, в то же время заводит автомобиль, а потом хмыкает. Любит он это делать. И понял, почему я такая радостна. Наверное. Но пусть думает, что хочет, мне сейчас все равно. Мою душеньку радует то, что Казабельц сейчас негодует, и мое хорошее настроение становится еще лучше, потому что кое-что осознаю. Я еду к родным. «А, кстати, зачем тебе нужно в наш район?» До меня доходит этот вопрос только в конце пути. Мы успеваем перекинуться многими фразами, но только сейчас я задумываюсь об этом, когда подъезжаем к моему дому, и я отстегиваю ремень безопасности. Нужно решить кое-какие дела в одном из офисов, пока я не уехал. От его слов поднимаю голову и устремляю взгляд на Алекса. «Уехал?» — вопросительно спрашиваю. «Что, куда, надолго и почему?» Хочу услышать ответы на все эти вопросы, но пока воспроизвожу у себя их только в голове. «Меня не будет в Мюнхене несколько дней», — сжимает пальцами руль. «Уезжаю завтра». «Поедешь к матери?» «А чего-то выпаливаю». «Да, я слышала. Опять подслушала Оливию. Она обмолвилась с кем-то в разговоре по телефону, что Рихтер уедет через некоторое время к семье, но не знала, когда. Думала, дождется, когда наш срок кончится, чтобы не терять мои дни». Его хищный прищур заставляет пожалеть о сказанных словах. «К ней!» Голос вмиг становится ледяным. «Я поняла». Слова сами вылетают изо рта. «То есть все эти дни я буду без тебя?» внезапно мычит. «Как это звучит!» И пошло усмехается. «Я не это имела в виду!» Внезапно краснею, смущенно кричу. «Буду с Оливией наедине, вот, без тебя!» «Ага!» — кидает исчерпывающий ответ. Поднимает свою ладонь в воздух и тут же опускает на мой подбородок, притягивает к себе, и я задыхаюсь. Именно сейчас, вот так просто, когда вдыхаю запах его дорогого парфюма. «Надеюсь, ты продержишься без меня несколько дней, и когда я приеду, найду тебя целой». «Я буду в полном порядке», — обещаю ему, хотя успокаиваю себя. «Можешь побеспокоиться об Оливии, когда моего беспрекословного начальника не будет в доме? Я ведь и характер показать могу». Улыбаюсь и неосознанно подаюсь вперед ближе, чем надо. «Ты хотела сказать господина?» Усмехается, и его ледяные глаза тут же теплеют. А я застываю, снова, в который раз за день, и краснею, начинаю гореть. Нет, не от воспоминаний, а от той ночи и от стыда. Поэтому быстро подаюсь вперед, чмокаю его в губы и тут же вылетаю из салона, устраивая забег до подъезда. Скачу вверх по ступенькам, и в один момент едва не спотыкаюсь. И не лечу вперед, проклевывая носом бетонные ступеньки. Вовремя хватаю за поручень, не вцепившись в него пальцами, понимаю, что только что сделала. О, мой бог! Я поцеловала его, целомудренно. Быстро, так, по-наивному, не со страстью, не с адским желанием, без капли похоти, просто наклонилась и поцеловала его. Так вот, почему у него был такой удивленный взгляд. Вот чёрт! Так, ладно, Виола, успокойся. Рихтер — похуист. Да, именно такой. Он забудет об этом моменте через несколько дней. Тогда, когда как раз вернется обратно в Мюнхен, сделает вид, что ничего не было, или и вовсе сотрёт из памяти. И все будет нормально. Нет, не будет, потому что это сделала я, сама. Меня ведь никто не толкал, не принуждал. А я взяла. «Мама дорогая, только не это». «Эй, Виола!» Клик на всю лестничную площадку оглушает. Я резко поднимаю взгляд вверх и смотрю на открывшуюся входную дверь. Тетушка ждет. «Чего стоишь? Пошли!» И я иду. И надеюсь забыть этот глупый, непоправимый момент.